Глава 5. Филистимляне, захватив ковчег Божий, привезли его из Эвен-Эзера в Аждот. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. На следующее утро жители Аждода обнаружили, что Дагон лежит на земле лицом вниз перед ковчегом Господа. Они подняли его и вернули на прежнее место. Утром опять оказалось, что Дагон лежит на земле лицом вниз перед ковчегом Господа, а голова Дагона и кисти рук его отрублены и лежат у порога. Только туловище Дагона осталось. Поэтому и по сей день священники Дагона и все входящие в храм не наступают на порог храма Дагона в Аждоде. Господь обрушил свою тяжелую руку на жителей Аждода. Ужас объял их. Он поразил жителей города и его окрестностей наростами. Увидев, что происходит, жители Аждода решили: «Не должен оставаться у нас ковчег Бога Израилева. Тяжела его рука, которую он обрушил на нас и на Дагона, нашего Бога». Они созвали всех филистимских правителей и обратились к ним: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» Было решено: пусть ковчег Бога Израилева отправится в Гат. И они перевезли туда ковчег Бога Израилева. Когда же перевезли его, Господь обрушил на город свою руку, и великое смятение охватило людей. Он поразил всех мужчин от мала до велика, все они начали страдать от наростов. Тогда отправили ковчег Божий в Экрон. Как только он прибыл туда, жители Экрона сразу подняли плач: «Привезли сюда ковчег Бога Израилева, чтобы истребить нас, весь наш народ!» Созвали они всех филистимских правителей и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он вернется на свое место, иначе истребит он нас, весь наш народ!» Смертельный ужас царил во всем городе, ибо тяжелая рука Божья обрушилась на него. Одни жители умирали, другие мучились от наростов и молили небо о спасении.